рассказывал вам о своем тогдашнем состоянии. «Я признала вас правым, милый», — проговорила она ласково. «Мне просто чуточку стало страшно, что и теперь... Ну, не буду, не буду». «Значит, не испугались?» — спросила она, немного помолчав и оглядываясь по сторонам. «Я вас ждал». «Ждали? Вы ведь сказали, что придете тогда, в клубе». «Только поэтому? А так не ждали бы?» Варвара Михайловна посмотрела на Никиту испытующе, но тотчас начала медленно ходить по комнате, притрагиваться к вещам и говорить нараспев с шутливым изумлением. «Вот это значит стол, за которым Никита Карев пьет холодный чай. Ух, какой холодный! С утра, да? А это ноты. Боже, какая сумятица закавычек и хвостов! Что это, партитура? Нет? А что же? Как вы не запутаете Карев в этой китайщине? А это книги, так-так. А это диван, на котором Никита Карев скучает, правда?» Варвара Михайловна быстро опустилась на диван, погладила вокруг себя ковровое сиденье и сказала: «Идите сюда, Карев. Правда, здесь вы скучаете?» «Вот скучал перед вашим приходом», — ответил он, садясь рядом с ней. «О ком?» «Вы же знаете. Почему вы к ней не пошли?» Никита улыбнулся и хотел что-то сказать, но Варвара Михайловна, как заговорщица, поспешно и вкрадчиво добавила: «Вы не могли к ней пойти, да? Вы поссорились после той ночи, правда?» Он взглянул на нее и слегка отшатнулся. Не то торжествующая, не то хищная усмешка мелькнула по ее лицу и, словно подавленная, мгновенно пропала. «Что вы так смотрите на меня?» — просто засмеялась Варвара Михайловна. «Вы даже вздрогнули, Карев. Я, вероятно, не сумела скрыть своего злорадства. Простите мне мою слабость». Нет, конечно, Никите привиделось что-то несуразное. Улыбка Варвары Михайловны была по-прежнему нежна, прямодушна. Лицо переливалось сияющими красками. «А вам все-таки хочется пойти к ней?» — слукавила Варвара Михайловна. «Стоит ли?» — сказал Никита, заражаясь ее притворством. «Тогда зачем же вы себя понапрасну терзаете, Карев?» — смеялась она. «Смотрите, на кого вы похожи! Ведь все из-за нее!» «Откуда вы взяли?» — почти обиженно проговорил Никита. Варвара Михайловна откинулась к спинке дивана и рассмеялась громче. «Карев, ведь не из-за меня же вы заморозили в стакане чай и взлохматили себе волосы. Вы только посмотрите, какой вы!» «А как знать, может, и из-за вас. Я и о вас тоже думал», — произнес он с улыбкой, приглаживая волосы. «Тоже? Браво, Карев! Удружил! Перестаньте!» «И так хорошо», — сказала Варвара Михайловна и оторвала его руки от головы. В этом прикосновении было что-то покоряющее и трогательное. Никита удержал руку Варвары Михайловны в своих. «Я все эти дни вас вспоминал», — заговорил он. «Обыкновенно, когда вас нет, вы как-то с глаз долой, из сердца вон», — серьезно подсказала она. «Я не понимаю, почему это происходило», — сказал он, немного смешавшись. Но вдруг, быстро сжав ее руку, с волнением договорил: «Со мной всегда бывало, как сейчас. Стоит мне увидеть вас, как вы, как все вокруг кажется иным. Я после встреч с вами совсем по-другому все понимаю. Удивляюсь, как я никогда не сознавала этого. Теперь мне совершенно ясно, совершенно». Варвара Михайловна слушала его, подавшись вперед. Ни один палец ее не дрогнул. Точно она боялась, что малейшее движение оборвет слова Никиты, и он бросит ее руку. «Я теперь думаю, что вы правы, когда за меня говорите о настоящем моем чувстве». Он попытался улыбнуться, но замешательство надломило улыбку, и тут же, очертя голову, отчаявшись поправить непоправимое, Никита выпалил: «Я говорю о своих чувствах к вам». Оба они замолчали, словно не узнавая друг друга. подавленные ростом какого-то неуловимого настойчивого ощущения. Потом Варвара Михайловна